В Москве на выставке цветов увидел Иван Снежану. И вдруг к нему пришла любовь, негаданно и нежданно. Снежана, Снежана, Снежана, летят лепестки, словно снег. В Москве о тебе постоянно тоскует один человек. Снежана, Снежана, Снежана, летят лепестки, словно снег. В Москве о тебе постоянно тоскует один человек. Букеты роз оставив нам, вернулась домой болгарка. Но всем влюбленным москвичам тепло от ее подарка. Снежана, Снежана, Снежана, летят лепестки, словно снег. В Москве о тебе постоянно тоскует один человек. В Москве о тебе постоянно тоскует один человек. Он наши русские цветы собрал на лесной поляне, и эти русские цветы в Софию привез Снежане. Снежана, Снежана, Снежана, летят лепестки, словно снег. В Москве о тебе постоянно тоскует один человек. Снежана, Снежана, Снежана, летят лепестки, словно снег. И рядом с тобою, Снежана, влюблённый в тебя человек. Снежана, Снежана, Снежана, летят лепестки, словно снег. И рядом с тобою, влюбленный в тебя человек.